В нефритовых пластинках также говорилось, что в колыбели человеческой расы, на континенте древней славы, единственными людьми, которые могли сделать это, были те, кто с помощью особых методов полностью очистил себя от инородной энергии. Но для этого требовалось огромное количество духовной энергии. И даже будучи очищенным от инородной энергии, природные характеристики человека будут влиять на его способность чувствовать отверстия дхармы. Те, кто достигал этого, всегда имели впечатляющее прошлое и обладали большой силой. Обычно это были люди, которые происходили из больших сект или чрезвычайно древних кланов, стоявших у истоков человеческой расы. Хотя семь кровавых глаз сильны, но это лишь относительно континента Южного Феникса. Только альянс семи сект мог считаться большой силой на континенте древней славы. На самом деле, семь кровавых глаз даже не подходили для того, чтобы производить таких учеников. С древних времен и по сей день там не появлялся ни один. Сюй Цин отвел взгляд от нефритовой пластинки и посмотрел в темное небо. Вверху, в чернильной тьме, он смог разглядеть несколько мерцающих звезд. Глядя на них, он подумал о втором этапе процесса достижения возведения основания. Первый этап – это нахождение отверстий дхармы. А на втором открывалось первое отверстие дхармы и высвобождалась сила дхармы, которая распространялась по всему телу и изменяла жизнь и судьбу человека. На этом прорыв к возведению основания считался успешным. Далее культивация заключалась в открытии одного отверстия дхармы за другим в соответствии с различными техниками и методами каждой секты. После открытия 30 отверстий дхармы, полученную силу дхармы использовали для формирования своего первого огня жизни. После открытия 60 отверстий дхармы можно было сформировать второй огонь жизни. С 90 отверстий дхармы появлялся третий огонь жизни. В это время можно было попытаться прорваться на формирование ядра. Но что касается четвертого огня жизни, для него требовались огромная удача и талант. А когда огонь жизни вырывался наружу, даже если он был всего лишь один, его хватало, чтобы покрыть все тело. Это делало человека похожим на звезду в темной ночи, озаряющую небесный дворец. Культиватор возведения основания, сформировавший огонь жизни, находился на совершенно ином уровне существования по сравнению с тем, кто этого не сделал. И это было потому, что одной из характерных особенностей практиков возведения основания была способность входить в сияющее состояние. Из-за огромного расхода и удивительной силы огонь жизни обычно находился в потушенном состоянии. И только когда практик возведения основания выходил на бой, он решал зажечь его. После воспламенения боевая мощь человека значительно возрастает, позволяя ему превзойти все, на что он был способен раньше. Это и называют сияющим состоянием. Обычно тот, кто развил 300-метровое духовное море, а затем открыл 30 отверстий дхармы, мог войти в сияющее состояние на 1800 вдохов. С каждым вдохом потреблялось огромное количество силы дхармы. Сюй Цин глубоко вздохнул и подавил все мысли о возведении основания. Информация, которую дала ему Дин Сюэ, была очень исчерпывающей. Однако Сюй Цин был осторожен по натуре, и хотя у него не возникло ощущения, что что-то из этого было ложью, он не мог быть абсолютно уверен, пока не подтвердит это. Кроме того, хотя его духовное море ранее достигало 810 метров, он ясно ощущал, что в последние дни в процессе культивации оно снова увеличилось, и теперь стало размером в 870 метров. Однако это все еще было далеко от его предела, как и техника гор и морей. Он хотел довести как свое плотское тело, так и духовное море до пикового состояния, прежде чем стремиться к возведению основания. К тому же ему еще нужно было поработать над накоплением ресурсов, которые ему понадобятся для прорыва. Например, купить пилюли возведения основания. Может, во мне и нет инородной энергии, но на всякий случай нужно подготовить и пилюлю возведения основания. В идеале лучше купить их две, но не уверен, что смогу себе это позволить. Заглянув в свою сумку, Сюй Цин вздохнул. Он действительно был далек от того, чтобы иметь столько денег. Кроме того, мне нужно арендовать место для возведения основания, где можно укрыться, а это очень дорого. Но в нефритовой пластинке упоминалось, что семь кровавых глаз, чтобы поощрить учеников, могут предоставить суду под проценты для покрытия расходов. Как только вы достигнете возведения основания, у вас будет 3 года, чтобы вернуть основную сумму и проценты. Но нужно самостоятельно обеспечить себя пилюлей возведения основания, размышлял Сюй Цин. Его немного огорчали проценты по суде, ведь, судя по всему, проценты составят более 50% от основной суммы. 5000 духовных камней в месяц через 3 года составит 180 000 духовных камней. Арендная плата на 100 дней – 120 000 духовных камней. Нет, оно того не стоит. Сюй Цин вздохнул, осознав, как трудно было достичь возведения основания. Теперь он понял, почему капитан сказал, что есть немало учеников, которые подавляют свою культивацию, чтобы не прорваться, и нацеливаются на великое состязание. И, похоже, он был в том же положении. Теперь он действительно начал с нетерпением ждать этого события, возлагая на него большие надежды. После долгих раздумий он глубоко вздохнул, закрыл глаза и погрузился в медитацию. Прошла ночь, и на следующее утро Сюй Цин, полностью поглощенный культивацией, вдруг вздрогнул. Он открыл глаза и вышел из каюты. Взглянув на небо, он ощутил, как его культивация пришла в движение. В этот момент над его головой проносилась радуга, целью которой была его лодка. Стремительно приближаясь, она не собиралась останавливаться, а намеревалась прорваться сквозь защиту духовной лодки. Но, заметив Сюй Цина, радуга внезапно замерла, и из нее вышел молодой практик в темно-пурпурном даосском халате. Его культивация возведения основания была очевидна. Он стоял в воздухе и с нескрываемым удивлением смотрел на стоящего внизу Сюй Цина. «Приветствую, управляющий Ли», – спокойно проговорил Сюй Цин, хотя внутри сохранял бдительность. Он быстро пытался понять, почему этот молодой человек прибыл сюда. Он узнал личность гостя перед собой. Это был тот самый человек, который пришел, чтобы забрать Чжао Чжунхана к старейшине Чжао. Интересно, он так быстро достиг великого завершения конденсации Ци и уже готов к прорыву? Управляющий Ли улыбнулся, глядя на Сюй Цина. Его отношение было явно лучше, чем раньше. «Не переживай, я здесь по поручению старейшины Чжао, чтобы пригласить тебя на встречу. Он хочет спросить о твоем отчете, касающемся гиганта с драконьей колесницей. Это никак не связано с другими делами. Можешь быть абсолютно спокоен». Управляющий Ли видел бдительность в глазах Сюй Цина. Он знал, что Сюй Цин не был обычным учеником, а пробился вверх с самого дна. Поэтому он хорошо понимал, какой нрав у этих волков с подножия горы. Если бы это был любой другой ученик, ему было бы все равно. Но поскольку перед ним стоял ученик, который мог в любой момент прорваться и стать культиватором возведения основания, его отношение было совершенно иным. Один огонь жизни и отверстие дхармы. Огонь жизни – это термин традиционной китайской медицины, также известен как истинный ян или ян почек. Он является основой энергии ян человека и играет роль в стимулировании и согревании функций различных органов и тканей человеческого тела. Ян почек может способствовать метаболизму человеческого тела, то есть процессу трансформации ци, способствовать метаболизму сущности, крови и жидкости организма и преобразовывать их в энергию, ускорять процесс различных физиологических активностей человеческого тела, увеличивать выработку тепла и бодрость духа. Отверстие дхармы, вы могли его встречать в других подобных произведениях также под видом апертуры. Реже оно может нести значение акупунктурная точка. Акупунктурные точки – это особые места на теле человека, где происходит концентрация внутренней энергии ци, которая по представлениям традиционной китайской медицины определяет состояние здоровья организма. Считается, что акупунктурные точки находятся на меридианах, являющихся каналами для потока энергии. С помощью иглоукалывания или других методов стимуляции этих точек можно влиять на циркуляцию энергии, восстанавливая гармонию и баланс организма. Глава 110. Колесница Солнца. 179. Гигант с драконьей колесницей. Сюй Цин призадумался, вспоминая, как после морского путешествия он отправился в морской архив, чтобы сообщить об этом. Вскоре после этого он ушел на Красные равнины. И теперь, когда он вернулся, казалось логичным, что кто-то хотел спросить об этой колеснице. Но было странно, что этот человек желал говорить лично. Если это правда, то Сюй Цин мог судить, что вопрос о гиганте с драконьей колесницей действительно имел большое значение. Это объясняло, почему старейшина Чжао проявил к нему интерес. Сюй Цин понимал, что от этого приглашения нельзя отказаться. Кивнув, он убрал свою духовную лодку и сошел на берег. Когда он поднял глаза на управляющего Ли, тот улыбнулся и сказал: «Советую тебе не заставлять старейшину ждать. Поскольку я тоже поднялся с подножия горы, то не верю, что при твоем уровне культивации ты не подготовил талисман полета. Так ты желаешь, чтобы я понес тебя, или сделаешь это сам?» Управляющий Ли смотрел на Сюйцина. Сюйцин достал талисман полета и, прикрепив его к ноге, шагнул прямо в воздух. Управляющий Ли улыбнулся. Он превратился в радужный свет и устремился к седьмому пику. Сюйцин последовал за ним. Приближаясь к седьмому пику, Сюйцин чувствовал волнение. Это был его второй визит в это место. Первый раз произошел, когда он присоединился к секте. Он помнил слова круглолицего практика. «Возможно, это единственный раз, когда вы подниметесь на гору. Если судить по сегодняшнему дню, то это высказывание было верным. В конце концов, не каждый мог достичь возведения основания. Даже ему приходилось думать, как получить все необходимые ресурсы. Несмотря на сплетение мыслей и чувств, Сюйцин по-прежнему не терял бдительности. Он не мог полностью доверять словам собеседника, но другого выбора у него не было. Таким образом, седьмой пик постепенно становился отчетливее. Большая часть горы была покрыта зеленью, а горные тропы извивались к вершине, соединяясь с дворцовыми постройками. Вдоль горы можно было также заметить площадки и пещеры, служащие жилищами. Они быстро пролетели над различными зданиями, а также мимо того места, где Сюйцин получил даосский халат и духовную лодку. И, наконец, в районе вершины горы, перед Сюйцином предстал величественный зал. Этот зал был еще более впечатляющим, чем все то, что они видели по пути. Он был выложен из зеленовато-белых духовных плиток, украшенных резьбой, а по углам стояли статуи загадочных существ. Они были настолько реалистичны, что, казалось, вот-вот готовы взмыть в небо. Перед залом возвышались две огромные каменные статуи, похожие на гигантов, от которых исходило сильное давление. Дверь зала была открыта, но почему-то внутри ничего нельзя было разглядеть, все было как в тумане. Управляющий Ли спустился, и Сюйцин приземлился вместе с ним. В этот момент его охватило сильнейшее предчувствие опасности. Окружающие невидимые колебания формаций, казалось, могли в любой момент уничтожить его. Но еще страшнее было то, что находилось в зале. Казалось, что внутри обитает невообразимо свирепый зверь, дыхание которого превращалось в бурю, сотрясающую душу. Управляющий Ли с почтением склонил голову и произнес: «Старейшина, я привел Сюйцина». «Входите», — донесся хриплый старческий голос из зала. Для Сюйцина этот голос прозвучал как раскат грома, отчего ему стало тяжело дышать. Он едва устоял на ногах. Поклонившись, он с трудом выпрямился и начал медленно идти вперед. От каждого шага у него на лбу выступал пот. Огромное давление из зала заставляло его разум гудеть, и чем ближе он подходил, тем сильнее его била дрожь. Однако в этом давлении не было злобы. Казалось, оно было высвобождено инстинктивно. Поэтому, хотя Сюйцин и испытывал трудности, но опираясь на силу своего тела и культивацию, он смог продержаться и пройти в зал. Переступив порог, он понял, почему все внутри казалось размытым. Все в зале было искажено. Будь то сиденья, каменные колонны, или даже окружающие стены, все непрерывно колебалось и искривлялось в его глазах. Причиной всего этого был старик, сидевший на троне в дальнем конце зала. Его лицо нельзя было разглядеть, лишь фиолетовый даосский халат и белые волосы. От его тела, казалось, исходила невидимая сила, из-за чего область, охваченная ею, не могла быть по-настоящему различима. «Приветствую старейшину», преодолевая головокружение из-за искажений, Сюйцин сложил руки и поклонился. «Расскажи мне подробно о драконьей колеснице Золотой Вороны-1, которую ты видел». Хотя старик говорил спокойно, его слова эхом отдавались в голове Сюйцина. Сюйцин глубоко вдохнул. Скрывать было нечего, это была случайная встреча, поэтому он решил сообщить об этом. После того, как старейшина заговорил, Сюйцин рассказал все без утайки. Старейшина Чжао молча слушал. Когда Сюйцин закончил, в зале повисла мертвая тишина. Сюйцин испытывал большое давление, но стойко его выдерживал. Спустя долгое время старейшина Чжао безэмоционально вымолвил: «Ты упустил возможность». Сюйцин молчал. «Но это также спасло тебе жизнь». Сюйцин на мгновение замешкался. Борясь с головокружением, он обхватил кулак ладонью и заговорил: «Старейшина, могу я спросить, что такое драконья колесница?» В зале надолго воцарилась тишина, а затем снова раздался старческий голос. «Поскольку ты видел ее своими глазами, нет ничего плохого в том, чтобы рассказать тебе. Это императорская колесница солнца». Последние слова потрясли Сюйцина. Внутри драконьей колесницы выгравирована секретная техника очищения духовного солнца. С древних времен и по сей день она считается одной из величайших тайных техник императорского уровня. Немногие люди могут столкнуться с колесницей солнца, и еще меньше тех, кто имеет возможность увидеть эту тайную технику, не говоря уже о том, чтобы изучить ее. В этот момент в голосе старика послышалось эмоциональное колебание, похожее на сожаление. Тайная техника, мысли Сюй Цына вернулись к гиганту с драконьей колесницей, которых он видел. Вот почему я сказал, что ты упустил возможность. Удача была не на твоей стороне. За многие годы только главе Альянса Семи Сект удалось воспользоваться этим шансом. Когда он был молод, он мельком увидел внутреннюю часть драконьей колесницы и, таким образом, получил фрагмент тайной техники. После этого драконья колесница опустилась на дно моря. Прошло 100 лет. Теперь, когда она появилась снова, ясно, что она ищет предначертанного человека. Когда тайная техника будет снова постигнута, она погрузится обратно в морские глубины и уснет, ожидая следующего пробуждения. Сюй Цына захлестнула волна чувств. Эти откровения стали крайне шокирующими для него. По всей видимости, это были секреты, о которых простой ученик, как он, не должен был знать. «Я рассказываю тебе все это потому, что мы не можем поместить такую информацию в морской архив, и, следовательно, не можем дать тебе награду в виде духовных камней, поэтому это будет считаться компенсацией. К тому же, судя по твоей культивации, ты близок к прорыву, и скоро начнется великое состязание 7-го пика. Постарайся использовать все возможности». Как только старческий голос затих, огромная сила накрыла Сюй Цына со всех сторон. Он не мог устоять и отступил, пока не оказался за пределами зала. Обстановка внутри снова стала туманной. Сюй Цын, глядя на зал, сложил руки и поклонился. Все его тело стало мокрым от пота. За то короткое время, что он пробыл в зале, на него было оказано огромное давление. А старейшина Чжао, сидящий на троне, произвел на него впечатление гораздо более страшного и могущественного существа, чем любые звери в запретной зоне, которых он видел ранее. Управляющий Ли все еще ждал снаружи. Увидев выходящего Сюй Цына, он улыбнулся. «Сюй Цын, я провожу тебя». Во время этих слов его тело взмыло вверх. Сюй Цын глубоко вздохнул и последовал за ним. Пока они летели, горный ветер высушил пот на его теле, однако чувство ужаса перед мощью старейшины Чжао было тем, что ветер не мог выдуть. Старейшина Чжао – это не просто один из старейшин, начал управляющий Ли, бросая взгляд на Сюй Цына. На 7-м пике среди 13 старейшин он – третий по рангу. К тому же я слышал, как Чжао Чжунхэн высказывался о тебе. По словам старейшины, хоть этот парень и дурак, но характер у него неплохой, за пределами 7-го пика управляющий Ли многозначительно произнес это и удалился. Сюй Цын посмотрел ему вслед, а затем вошел в город. Он прекрасно понимал, что последнее предложение было предупреждением. Не стоит пытаться тайно устранить Чжао Чжунхэна из-за каких-то мелочей. У Сюй Цына пока не возникало таких мыслей. У Чжао Чжунхэна хороший дедушка. А еще, скоро начнется великое состязание. Сюй Цын гулял по городу со спокойным выражением лица и постепенно успокаивал волнение, вызванное давлением старейшины Чжао. Он вспомнил о большом арбалете из алмазной секты и, сменив направление, направился в транспортный отдел. Он собирался усилить свою духовную лодку перед соревнованиями. В настоящее время был полдень, и все люди в городе суетились по разным делам. С безразличием и спешкой Сюй Цын прошел мимо фруктового ларька, на прилавке которого лежали необычайно редкие и крупные яблоки. Посмотрев на них, он купил их все и дальше продолжить свой путь в портовый район. Проходя мимо переулка Сюй Цын, казалось, что-то заметил. Он внезапно обернулся и увидел, как из темноты у входа в переулок показалась фигура молодого человека. Это был юноша с грязным лицом, одетый в серый даосский халат и пальто из собачьей шкуры под ним. Им оказался тот самый немой парень из отдела убийств. Похоже, он ждал там уже долгое время. Когда он обнаружил Сюй Цына, то сразу же подтащил к нему труп. Он выдавил на своем жестком лице угодливое выражение, а затем быстро убежал, даже не оглядываясь. Сюй Цын нахмурился, глядя на окровавленный труп перед собой. Это был разыскиваемый преступник. За исключением неповрежденной головы, все его тело было изуродовано, словно его до смерти истерзал дикий зверь. Один колесница Золотой Вороны, она же колесница Солнца. Старейшина Чжао действительно по-разному ее называет, но, если вы помните, В 82 главе была рассказана история о золотой вороне Багряное Солнце, которое являлось солнцем этого мира. Поэтому в данном случае золотая ворона и солнце – синонимы. Судя по названию, колесница имеет какое-то отношение к этому существу, но пока никакой точной информации нет. Глава 111. Содержимое нефритовой таблички, 180. Сюйцин не скупился на духовные камни, необходимые для культивации, но при этом жил весьма скромно. Даже когда он срывал большой куш, то его привычный завтрак дополнялся всего лишь еще тремя яйцами. Поэтому он хорошо был осведомлен о разыскиваемых преступниках в городе. И хотя список время от времени обновлялся, он тщательно всех запоминал. В конце концов, духовный камень – это все равно духовный камень, вне зависимости от его количества. А если повезет, то в сумке противника может оказаться хорошая добыча. Именно поэтому Сюйцин сразу узнал лежащий перед ним труп. Убитый принадлежал к некой пиратской группировке и стоил 15 духовных камней. Для нынешнего Сюйцина такая сумма – сущий пустяк, но вполне вероятно, что для немого подростка это было целое состояние. И вот это богатство другая сторона просто дарит ему. Сюйцин прищурился и посмотрел в ту сторону, куда ушел немой подросток. Видимо, тот специально поджидал его здесь, чтобы преподнести ему этого человека. Ловушка. Не обращая внимания на разыскиваемого преступника у своих ног, Сюйцин зашагал прочь и вскоре растворился в уличной толпе. После его ухода тело на земле привлекло внимание прохожих. Большинство сторонились его, однако некоторые ученики, заметив труп, загорелись интересом и собирались подойти. Но стоило им приблизиться, как из узкого переулка выскочила тощая, но ловкая, как дикая собака, фигура. Присев на корточки рядом с трупом, этот человек свирепо оглядывался по сторонам, словно защищал свою еду. У него были острые зубы, как будто их заточили. Оскалившись, он выглядел настолько дико, что заставил находившихся поблизости учеников остановиться. Они обменялись взглядами и, увидев следы укусов на трупе, предпочли отступить. Только немой юноша остался сидеть рядом с телом с каким-то потерянным и подавленным видом. Время шло. С наступлением сумерек юноша так и не покинул труп. Только когда опустилась ночь, он схватил тело и потащил его в переулок, пробираясь по нему к своему дому. Местом его проживания была не духовная лодка, а простая неброская хижина. Месячная плата здесь была гораздо меньше, чем за место на причале. Подойдя к хижине, он не прошел через дверь. Вместо этого он обошел вокруг, раздвинул кладку задней стены и залез внутрь. Находясь внутри, он протяжно вздохнул и бесшумно присел в темном углу так, чтобы его взгляд мог охватить и окно, и дверь одновременно. Проведя некоторое время в оцепенении, он опустил взгляд на лежащее тело сбоку, и уныние на его лице усилилось. После долгого колебания он нащупал тело разыскиваемого преступника. Очевидно, он не обыскивал его раньше. Он нашел кожаный мешочек и, открыв его, к своему удивлению обнаружил 3 духовных камня. Он тут же взял их и настороженно огляделся по сторонам. Убедившись, что все в порядке, он добавил духовные камни к своим запасам. После пересчета у него оказалось 77 духовных камней. После этого он снова присел, и выражение его лица снова стало удрученным. Наконец, он достал из кармана грубый камень, открыл рот и начал точить зубы, чтобы сделать их острее. Сейчас, имея лишь 3-й уровень конденсации ци, он даже не замечал, что в данный момент возле его хижины стоит Сюйцин и хладнокровно наблюдает за каждым его движением. Сюйцин был бдительным и осторожным по натуре, поэтому даже если уровень культивации другого человека уступал его собственному, он все равно оставался на чеку. И то, что произошло днем, по его мнению, могло означать только 2 вещи. Или это действительно было подношение, или скрытый мотив. Но в этом жестоком и хаотичном мире всякое может случиться, поэтому он не взял подарок, а ушел и скрылся, чтобы втайне понаблюдать и решить, стоит ли действовать. Неужели из-за испытанного ко мне страха в тот день, теперь он хочет снискать мое расположение? Сюйцин сузил глаза, смотря на юношу внутри хижины. После короткого раздумья он толкнул дверь и вошел внутрь. Как только он переступил порог, юноша, сидящий в углу, внезапно оскалил зубы, словно был готов атаковать. Но увидев Сюйцина, он сильно задрожал. Страх в его глазах был настолько сильным, что он не осмеливался пошевелиться. «Что ты видишь?» – спросил Сюйцин, бросив немому парню нефритовую табличку. Лунный свет падал на него, отбрасывая тень в дом, совсем рядом с немым. Молодой человек плотно прижался к стене и взял нефритовую табличку. Капитан однажды спрашивал его о чем-то таком, но он наотрез отказался отвечать, но в этот момент он, даже не задумываясь, сразу же запечатлел то, что хотел сказать, и осторожно передал это Сюй Цин. Сюй Цин принял нефритовую табличку, и после того, как его духовная энергия ворвалась внутрь, выражение его лица переменилось. В его глазах появился холодный блеск. Окинув немого парня многозначительным взглядом, он достал 8 духовных камней и бросил их, после чего развернулся и ушел. 77 плюс 15 плюс 8 равнялись сотне, сумме, которую можно обменять на духовную лодку. По пути к своему причалу Сюй Цин все время крепко держал нефритовую табличку. Как только он ступил на свою духовную лодку, то яростно сжал правую руку, и нефритовая табличка превратилась в летучий пепел. После этого он вошел в каюту с ничего не выражающим лицом, закрыл глаза и начал медитировать. Прошла ночь. На рассвете следующего дня Сюй Цин отправился к Чжан Саню и передал ему боевой арбалет, который он получил в алмазной секте. После его переработки и установки на духовную лодку, он стал одним из его самых смертоносных козырей, уступая только атаке божественности. Глава 111.2. Содержимое нефритовой таблички, 181, этот арбалет, настоящее сокровище. Сюй Цин, если ты получишь источник питания возведения основания, то сможешь повысить класс своей духовной лодки, улыбнулся Чжан Сани, оглядываясь по сторонам, продолжил пониженным голосом. Сюй Цин, ты собираешься принять участие в великом состязании, которое состоится через пару дней. Я подумываю попробовать. Если ты тоже планируешь, мы можем объединить наши усилия. Я пойду, кивнул Сюй Цин. Чжан Сан рассмеялся и больше ничего не сказал. Сюй Цин попрощался и ушел. На обратном пути он заметил, что магазины были забиты учениками седьмого пика, которые покупали всевозможные вещи. Народу было намного больше, чем обычно. К тому же в гавань возвращалось больше духовных лодок, чем раньше. Он даже увидел несколько незнакомых лиц, каждый из которых обладал мощной культивацией, как минимум 8 или 9 уровня конденсации ци. Некоторые даже достигли великого завершения, как и он. Это были ученики 7 кровавых глаз, которые обычно проводили время либо в уединении, либо в море. Но теперь они вернулись для участия в великом состязании. У всех них были леденящие душу убийственные ауры, которые исходили из глубины их существа. До него также дошли слухи, что северные духи с архипелага Западного Рифа находились в крайне обеспокоенном состоянии. Они не только просили помощи у других инородных рас, но и отправляли послов к 7 кровавым глазам для мирных переговоров. Это заставило Сюй Цина задуматься о словах капитана и о своих собственных догадках. Значит, настоящей целью будут мерфолки. В тот же вечер к его лодке прибыл знакомый посетитель. Сюй Цин, Сюй Цин, почему ты не сказал мне о своем возвращении? Разве ты не считаешь меня, Хуан Яня, своим братом? Хуан Янь громко кричал возле лодки с несколько недовольным видом. Услышав звуки снаружи, Сюй Цин вышел из каюты и увидел улыбающегося Хуан Яня. За время своего пребывания в 7 кровавых глазах он встретил множество людей, но лишь немногие из них вызывали у него искренние эмоции. Хуан Янь был одним из таких людей. «Я вернулся, чтобы уладить несколько мелких дел», — пояснил Сюй Цин. Хуан Янь не стал возражать. Он рассмеялся и, как и в прошлый раз, так и не поднялся на борт корабля, а остался на берегу. Усевшись, он негромко произнес: «Сюй Цин, сегодня я узнал большой секрет». Слово «секрет» насторожило Сюй Цина. Он вспомнил секрет капитана, который обошелся ему в 100 духовных камней. Еще до того, как он успел ответить, Хуан Янь уже поспешно начал хвастаться. «Не кажется ли тебе, что с 7-й вершиной что-то не так на этот раз? Хотя цели и место назначения были объявлены заранее, мне почему-то кажется, что все слишком преднамеренно, учитывая характер 7-й вершины. Я считаю, что местом проведения соревнования не должен быть остров клана Северных Духов. По моим анализам и расследованиям, я убежден, что в этот раз целью является клан Мерфолков». Сюй Цин посмотрел на Хуан Яня и проследил за выражением его лица. Он сделал вид, что удивлен, не ожидая напоминания от собеседника. Увидев реакцию Сюй Цина, Хуан Янь мгновенно почувствовал удовлетворение. «Ха-ха, на самом деле, ничего особенного. Все это мне рассказала старшая сестра. Теперь между нами нет никаких секретов. Как только я узнал об этом, кто стал собирать информацию об острове Мерфолков. Услышав о твоем возвращении, я тут же поспешил поделиться с тобой новостями. Ну как, разве я не хороший брат? Хуан Янь подбросил Сюйцину нефритовую табличку и продолжил тихим голосом. Я был особенно удивлен тем, что Мерфолки оказывается слишком богаты. Их владения состоят из 4 островов. Эмирия, Скрытый, Северный Эмира. На каждом из них хранится большое количество сокровищ. Я выделил самые ценные и малоизвестные из них в этой нефритовой табличке. Сюйцин поймал нефритовую табличку и наполнил ее своей духовной энергией, чтобы проверить содержимое. Хуан Янь начал объяснять подробнее. Мне пришлось потратить немало усилий, чтобы достать эту информацию. Слушай внимательно. На острове Мира есть доспехи, известные как доспехи Мира. Они спрятаны в вулкане. Эти доспехи – дхармический артефакт, который мерфолки создавали на протяжении последней 1000 лет. Ценность этой вещи невообразима. Жаль, что мы не можем их заполучить. На острове Эмирия хранится множество слез мерфолков. Они сопоставимы с духовными пилюлями. Но по сравнению с ними там есть капля слезы Эмирия, которая является самым драгоценным предметом на острове. Эмирия – это имя предка мерфолков, а это слеза, последняя, что он пролил перед смертью, и она была вставлена в корону. В этот момент Хуан Янь достал 2 яйца и бросил одно Сюйцину. Пробив пальцем яйцо, он сделал глоток и продолжил говорить. Что касается Скрытого острова, то это кладбище. Там покоятся бесчисленные сокровища, но одно из самых значимых – это перо. Знаешь ли ты, чье это перо? Оно принадлежит огненному фениксу. А огненный феникс кто? Это король запретной зоны феникса по ту сторону горного хребта истины. Он также король всего континента Южного феникса. Ты, наверняка знаешь, почему он так называется. И, наконец, Северный остров. Этот остров тоже удивителен. Говорят, там есть несколько хранилищ с пилюлями, в которых хранится много пилюль возведения основания. В прошлом старшая сестра отправилась туда, чтобы похитить их. Я уверен, на этот раз тоже будет жесткая конкуренция. Но это все пустяки. На острове есть артефакт стоимостью 500 000 духовных камней, который называется лампа дыхания духа. Лампа дыхания духа – это священная реликвия мерфолков для возведения основания. Она находится в башне возведения основания, в главном городе острова. Это специализированное место для культивации мерфолков. Оно аналогично месту для возведения основания наших 7 кровавых глаз, которое стоит 50 духовных камней в час. Однако, как я слышал, мы используем божественную кровь для защиты наших учеников, в то время как мерфолки полагаются на эту лампу. В действительности у каждой крупной секты и клана есть свой магический артефакт, который защищает учеников во время прорыва. Типы этих артефактов различны, но эффект от лампы дыхания духа у мерфолков на самом деле средний, поэтому крупные секты и кланы не проявляют к нему интерес. Причина, по которой я говорю все это, в том, что она стоит 500 000 духовных камней. Когда моя старшая сестра захватила ее и попыталась продать обратно мерфолкам за 2 000 000 духовных камней, они забрали его только после того, как сторговались о снижении цены до 500 000. Между прочим, ходят слухи, что в лампе дыхания духа спрятаны подсказки о каком-то таинственном храме. Однако за столько лет его так никто и не нашел. Старшая сестра тоже не смогла его обнаружить, поэтому и продала лампу обратно. Все это записано в нефритовой табличке. Позже ты сможешь сам все прочесть. Выслушав все это, Сюйцину не нашлось, что сказать. Его все еще волновали десятки тысяч духовных камней, но теперь речь шла о миллионах. От этого ему стало немного не по себе. После того, как он разбил яйцо и сделал глоток, он все равно не мог подавить волнующие мысли, всплывающие в его голове. Хуан Янь закончил свой рассказ и начал болтать о себе и своей старшей сестре. На протяжении всего разговора в основном говорил Хуан Янь, а Сюйцин слушал. Такой формат общения был необычным, но Хуан Янь чувствовал себя очень комфортно. Когда начало темнеть, Хуан Янь, закончив трапезу с яйцом, легонько похлопал себя по животу и поднялся, чтобы отправиться домой. Перед уходом он рыгнул и тихонько обратился к Сюйцину. «Сюйцин, я понимаю, вероятность того, что ты прислушаешься к моему совету, невелика, но я все же должен тебе сказать, не гонись за первым местом и не думай о статусе главного ученика. Во время соревнований наиболее значимы ресурсы. Со временем ты это поймешь. Поверь, рейтинги волнуют немногих. Большинство пришли сюда за богатством. К тому же, Помни, это наша с тобой тайна. Я считаю тебя братом, так что держи язык за зубами. На какой бы остров мы ни отправились, давай возьмем все, что сможем и разбогатеем. Завершил он, и Сюй Цин кивнул в знак согласия. Хуан Янь удовлетворенно похлопал себя по животу и ушел. На ходу он достал идентификационный жетон и начал отправлять через него ласковые слова своей старшей сестре. Глядя на уходящего Хуан Яня, Сюй Цин уселся на палубе и повернул голову в сторону запретного моря. Его взгляд устремился к далекому горизонту. В этот момент волны мягко накатывались на лодку, заставляя ее слегка покачиваться. В этом покачивании, при свете луны, его тень падала на доски рядом с ним и частично уходила в море, сливаясь с темными водами. Сюй Цин отвлекся от размышления и взглянул на свою тень. Его глаза холодно блеснули, когда он вспомнил текст нефритовой таблички, переданный ему немым парнем. «Оно спит», – прошептал он сам себе. Прошло время, и через 3 дня ранним утром все идентификационные жетоны учеников 7-го пика задрожали. Внутри них раздался величественный голос, который проник в сознание каждого. Всем ученикам, участвующим в соревновании, в течение 15 минут собраться у центрального алтаря и выстроиться в шеренгу. Великое состязание 7-го пика начинается. Глава 112. Наказание истреблением. 182. Сюй Цин внезапно открыл глаза. Он спокойно встал, привел в порядок свою одежду и вышел из каюты. Небо было пасмурным. Несмотря на ранний восход, утреннее солнце, казалось, почувствовало убийственное намерение 7 кровавых глаз. Поэтому оно облачилось в серое боевое одеяние, превратив свет, который должен был быть теплым, в тусклый после того, как он прошел сквозь облака. Под темными тучами из разных мест портового района вышли многочисленные фигуры и направились прямо к центральному алтарю. В каждой из этих фигур скрывалась свирепость, а холод, исходивший от их тел, напоминал острый клинок. Их уровни культивации были достаточно неплохими. Самый слабый находился на 6-м уровне конденсации ЦИ. Среди них было немало тех, кто достиг 8-го или 9-го уровня, а то и выше. В конце концов, у любого ученика, который воспитан в такой жестокой среде, есть свой собственный способ выживания. Даже самые добрые и отзывчивые, оказавшись в подобных условиях, изменялись, а те, кто не смог адаптироваться, погибали. Их появление сопровождалось убийственной аурой, которая распространялась во все стороны и стала удушающей силой, давившей на город. Большинство обычных горожан предпочли остаться дома, а те немногие, кто решился выйти, прижимались к стенам и торопливо уступали дорогу встреченным ученикам. Величественный голос, который отразился в сознании каждого, походил на протяжный вой волчьего короля, созывающий бесчисленных яростных и кровожадных волков собраться вместе. Сюй Цин выпрыгнул из духовной лодки и, не оглядываясь, махнул правой рукой. Внезапно духовная лодка засияла черным светом, быстро сжалась и влетела в бутылку в пространственной сумке. Он поднял правую ногу и, оттолкнувшись, одним шагом преодолел более 9 метров. После приземления он сделал еще один шаг. Хотя это не было полетом, такое передвижение по земле все равно было удивительным. Он быстро покинул гавань и ступил на улицу, набирая скорость. До его ушей донесся свистящий звук. Это говорило о том, что некоторые ученики использовали талисманы полета. Однако большинство просто бежали по улицам. Проходя мимо отдела убийств, Сюй Цин также увидел капитана. «Не стоит так напрягаться», — улыбнулся капитан и подбросил ему яблоко. «Неважно, кто будет нашей целью, мы здесь, чтобы разбогатеть. А действительно важные дела решают те, кто на горе», — капитан подмигнул Сюй Цину. Сюй Цин кивнул и побежал за капитаном так быстро, как только мог. Таким образом 4-5 тысяч человек с 7-го пика, участвовавших в великом состязании, постепенно приближались к центральному алтарю. Издалека Сюй Цин мог видеть, что на центральном алтаре находится огромный круговой массив. Этот массив состоял из бесчисленных больших и малых рун, каждая из которых светилась фиолетовым светом, отчего световой массив был ослепительным и, казалось, будто соединялся с небом. Его высота достигала 300 метров, как будто там стояла огромная чаша. Если внимательно присмотреться, то можно было увидеть, что руны внутри плотно расположены слоями колец, а между кольцами, неравномерно вращающимися друг с другом, витала непостижимая аура. Чем ближе он подходил, тем сильнее и ужаснее становилась эта аура, поэтому он замедлился. К тому времени, когда он прибыл, здесь уже собралось более 2000 человек. Каждому, кто приближался, приходилось замедляться и, в конечном итоге, стоять и ждать. Хотя все держались на расстоянии друг от друга, их убийственные ауры соединялись вместе, создавая в небесах еще более густые тучи. В этих облаках смутно виднелся удивительный силуэт, похожий на гигантского дракона. Его передвижение по небу вызывало вспышки молний, сопровождаемые раскатами грома. Сюй Цин глубоко вздохнул и так же, как и все, стал молча ждать. Когда прошло условленное время, все ученики, собравшиеся принять участие в состязаниях, были готовы, и все их холодные взгляды были устремлены к огромному массиву в центре. В этот момент постоянно вращающийся массив внезапно загрохотал. Изнутри отделился пучок шелковых нитей, похожий на пурпурную ленту, и поднялся в воздух. Когда он распустился, в конце ленты раздался хлопок, и внутри появилась фигура. От этой фигуры исходили колебания возведения основания. Но это было только начало. Вскоре от массива стали расходиться все новые и новые ленты, пока их количество не достигло сотни. В конце каждой ленты возникали культиваторы, и все они были на возведении основания. Пришествие стольких практиков возведения основания сделало атмосферу еще более гнетущей. Все ученики внизу были потрясены. Сюй Цин тоже испытывал душевную встряску. В этот момент из массива вылетело еще 13 пурпурных лент, явно более толстых, чем раньше. Они устремились прямо в небо, словно 13 длинных драконов, возносящихся ввысь. На концах этих мощных лент появились 13 богоподобных фигур. Среди них были и мужчины, и женщины, но их лица были размыты. Их появление сопровождалось оглушительным грохотом. У Сюй Цина перехватило дыхание. И хотя он не мог разглядеть лица этих людей, он все равно чувствовал ауру старейшины Чжао, исходящую от третьего из них. «Приветствуем старейшин!» Сотни культиваторов возведения основания в небе в этот момент поклонились, и их голоса, словно гигантские волны, одновременно прокатились по всем направлениям. 13 старейшин седьмого пика, которым отдавали дань уважения, не обращали внимания на происходящее внизу. Вместо этого они склонили головы к более высокому месту в небе. «Добро пожаловать, владыка пика!» Едва слова сорвались с их уст, как в небе с грохотом разразилась молния. Она мгновенно разорвала темные тучи и обнажила скрытое внутри громадное существо. Это был черный ящероподобный дракон, с вертикальными золотыми зрачками, размером не менее 3000 метров. В нем было что-то священное, и каждая из черных чешуек, составляющих его бронированную шкуру, излучала ужасающие колебания. Они заставляли весь свет вокруг потускнеть, а ветер и облака отступить. Кажется, что если дракон взмахнет крыльями, то может вызвать цунами, а если откроет пасть и взревет, то ввергнет все живое в пучину бедствий. На его спине возвышались роскошные дворцы. Эти дворцы не были построены, а росли прямо на нем, как если бы они были единым целым с ним. На самом высоком дворце, на крыше, стояла какая-то фигура. Из-за слишком большого расстояния Сюй Цин не мог ясно видеть ее. Однако он чувствовал, что давление, которое исходит этой фигуры, способно подавить всех. По сравнению с ней 13 старейшин казались не столь значимыми, и даже дракон под ее ногами выглядел покорным. Такая сила, она превосходила все представления Сюй Цина, и ее невозможно было описать и сравнить. В этот момент он мог только склонить голову. «Это великий корабль владыки пика», — проговорил капитан, стоящий рядом с Сюй Цином. «Наши духовные лодки разделены на 4 класса. Духовная лодка, духовный корабль, боевой корабль и дхармический корабль. Но над ними стоит легендарный великий корабль». Сюй Цин был потрясен и уже собирался спросить, но в этот момент первый из 13 старейшин заговорил. Каждое его слово, подобно грому, разносилось во все стороны. «Внимательно слушайте, ученики седьмого пика. Мирфолки когда-то были нашими союзниками, но они предали наше доверие и отплатили черной неблагодарностью. Вступив в сговор с нашим злейшим врагом, кланом морских трупов, они нанесли сильнейшие оскорбления семи кровавым глазам. Поэтому, по единогласному решению семи владык, место проведения великого состязания переносится на территорию мирфолков. Наказанием за их деяния станет истребление. За убийство мирфолка каждому из вас будет начислено 10 000 очков вклада. Чем могущественнее враг, тем больше очков вклада вы заработаете. Как было объявлено ранее, тот, кто займет первое место, получит статус главного ученика. В этот период вы также имеете право собирать военные трофеи, не сообщая о них. Итак, великое состязание седьмого пика объявляется открытым. Как только прозвучали эти слова, массив внезапно загрохотал. Руны внутри начали ускоренно вращаться, заставляя круговой массив ярко сиять. Ящероподобный дракон оглушительно взревел в небо, и самый первый бросился в массив. После того, как он вошел, весь массив в несколько раз расширился, накрыв центральный алтарь и заслонив небо. Сотня культиваторов возведения основания, 13 старейшин и тысячи последователей седьмого пика были охвачены светом этого массива, и когда море света полностью окутало их, все они мгновенно исчезли. В этот момент в бескрайнем море, в землях Мирфолков, все было как обычно. В стратегическом плане острова Мирфолков располагались выгоднее, чем континент Южного Феникса, особенно с точки зрения торговли и транспортировки. Они находились между континентом Южного Феникса и континентом Древней Славы, причем западная часть была близка к архипелагу Западного Рифа, а северная – к запретной зоне Бескрайнего моря. Такое уникальное географическое положение сказывалось на характере мирфолков. Они славились своей изменчивостью и непокорностью. При встрече с сильным противником они без колебаний могли присмыкаться и даже искренне улыбаться, когда их избивают. Но при первой же возможности они спокойно переходят на сторону противника, обнажая свои клыки и безжалостно кусая. Так они поступили 30 лет назад, когда спровоцировали 7 кровавых глаз. После поражения они преклонили колени и решили стать союзниками. И вот теперь, 30 лет спустя, клан морских трупов стал приобретать известность, поэтому они начали сотрудничать с ними в попытке нанести ответный удар 7 кровавым глазам. Этого 7 кровавых глаз не могли стерпеть. В этот момент небо над островами Мирфолков было чистым, но в одно мгновение разразились ветер и гром, сгустились тучи, заслонив солнце, в результате чего мрак и уныние опустились на весь мир. Море стало еще более бурным. Волны вздымались и опадали, как будто бесконечное давление гнало их вперед. В небе сверкали молнии и грохотал гром. Это необычное явление сразу же привлекло внимание мирфолков. Они знали, что именно сегодня состоится великое состязание седьмого пика. И хотя они предварительно выяснили, что мишенью состязания является клан северных духов, они по-прежнему были начеку. Но невзирая на их бдительность, воля 7 кровавых глаз все равно застала их врасплох. Пространство в небесах мирфолков озарил пурпурный свет, и как только он появился, то моментально распространился во все стороны. За один миг он покрыл небосвод над островами мирфолков, превратив его в пурпурное море света. Раздался громкий рев, и из этого пурпурного моря вырвался черный ящероподобный дракон. Он направлялся к мирфолкам, которые были шокированы этой сценой. Вслед за ревом черный дракон выпустил из пасти черную жемчужину. Издали эта жемчужина казалась очень маленькой, но на самом деле она была размером в сотню метров. Своим появлением она всколыхнула мир, в результате чего невообразимое давление разорвало пустоту, обрушившись прямо на острова Мирфолков внизу. Глава 113. Северный остров, 183. Пока жемчужина падала, казалось, образовалась сила прилива. Море внезапно вздыбилось, и окружающие волны превратились в цунами, как будто гигант, скрытый на дне моря, поднял свою большую руку в сторону четырех островов, чтобы схватить их. Но как раз в этот момент с четырех островов Мирфолков появилась огромная световая завеса. Эта световая завеса являлась защитной формацией Мирфолков. Она обладала удивительной силой, и когда ее активировали на полную мощь, скорость падения черной жемчужины сразу же замедлилась. Но воздействие жемчужины было настолько сильным, что заставляло защитную формацию неистово колебаться. Что касается набегающих волн, формация блокировала их, отчего воздух наполнялся оглушительным грохотом. Вместе с этим с острова Эмирия донесся яростный рев. 7 кровавых глаз. Что все это значит? После этих слов в небе начало возникать гигантское лицо. Оно было иллюзорным и поднималось над островом, становясь все больше и больше, и в конце концов сравнялось со всем островом. Это было лицо старика с жабрами по бокам. Он гневно посмотрел на фигуру на ящероподобном драконе, но вдруг, на четырех островах множество ядер, связанных с защитной формацией, начали распадаться изнутри и взорвались. Более 40 ядер формаций, похоже, уже давно были тайно изменены, и теперь, когда они заработали, то мгновенно разрушились. По всем островам прошлись сильные ударные волны. 7 кровавых глаз давно готовились к уничтожению мирфолков. Они скрытно проникали внутрь, тщательно все изучали. Они не пришли бы сюда, не будучи полностью уверенными в успехе. В то время как лицо старика исказилось, Черная жемчужина в воздухе ярко вспыхнула темным светом. Свет распространялся все дальше и дальше, пока, наконец, не превратился в огромную руку, закрывающую небесный свод. Покрытая фиолетовыми молниями, она ладонью вниз обрушилась на защитную формацию. Раздался оглушительный грохот, и защитная формация, не выдержав, прогнулась внутрь. Затем эта часть разрушилась, и теперь в этом месте зияла огромная дыра в форме ладони. Фиолетовые молнии стремительно распространились от раздробленных краев по всей формации, полностью ее разрушая. Весь процесс занял не более 10 вдохов, и защитная формация мерфолков рухнула прямо на глазах. В результате обратной реакции в многих районах 4 островов появились новые разрушения. После того, как рука разрушила защитную формацию, она продолжала расти, подавляя иллюзорное лицо старика мерфолка, а затем одним ударом впечатала его в поверхность острова Эмирия. На острове раздался грохот, и в его середине появился огромный отпечаток ладони, хорошо видимый с неба. Вокруг отпечатка валялись развалины зданий, среди которых виднелись плоть и кровь. Только одна башня устояла в самом центре, и хотя она не была полностью разрушена, но в итоге покрылась огромными трещинами. Эта башня была похожа на какой-то храм, построенный из белых костей. Она выглядела величественной, но была невероятно жуткой и пропитанной печалью. Причина ее зловещей природы заключалась в том, что все кости, из которых она состояла, были человеческими. Судя по остаточной духовной энергии в костях, большая часть из них принадлежала ученикам Семи Кровавых Глаз. Старик Мерфолк, чье иллюзорное лицо ранее отражалось в небе, на огромной скорости вылетел из храмовой башни. Истекая кровью, он посмотрел на небо и метнулся туда, желая дать отпор. Высоко в воздухе, на одном из дворцов ящероподобного дракона, стояла фигура. Она взглянула на храм внизу, и ее ледяной голос эхом разнесся по всей округе. «Клан Мерфолков, все эти годы 7 кровавых глаз хорошо относились к вашему народу. После того, как вы стали нашими союзниками, мы не раз щедро поддерживали вас ресурсами. А 23 года назад, когда ваш народ столкнулся с катастрофой из-за аномальных веществ, наша секта оказала всестороннюю помощь, предоставив бесчисленные ресурсы на сумму не менее 100 миллионов духовных камней. 16 лет назад, когда клан иссушающих духов напала на вас, и вы столкнулись с угрозой уничтожения, никто не пришел вам на помощь. Но я лично привел сюда группу учеников, многие из которых пожертвовали своими жизнями, пока мы разрешали кризис. Бесчисленные представители вашего народа умоляли нас похоронить здесь наших учеников в знак нашей дружбы. Вы должны были чтить память принесенных в жертву учеников, но вместо этого вы выкопали их кости, чтобы построить башню в угоду морским трупам. Такой неблагодарный и презренный поступок, если я не уничтожу вас сегодня, небо и земля не потерпит этого. Говоря это, фигура шагнула вперед и замерла в воздухе. Это был никто иной, как владыка 7-го пика. На нем был пурпурный даосский халат, а в его глазах, казалось, сверкали молнии. Он не выглядел злым, но от него исходила внушительная аура. Слова, которые были обращены к предку мерфолков, гулко разносились по облакам. Он снова нанес удар ладонью, а затем взмахнул рукавом и пальцем левой руки указал вниз. Предок мерфолков внизу был мгновенно обездвижен. Бесчисленные капли воды возникли вокруг него и окутали его, превратившись в огромную водяную сферу. Старый мерфолк внутри хотел сражаться, но не мог освободиться. Его лицо исказилось, и он вскричал: «Чжэн Кай, не говори таких бесполезных вещей. И что с того, что мы их выкопали? Теперь, когда морские трупы покровительствуют нашему народу, они непременно придут, чтобы остановить вас. Они уже в пути. Я подожду», — равнодушно произнес 7-й владыка, глядя в пустоту, куда указывал палец. В этот момент то место исказилось, и, к удивлению всех, там появилась фигура. Это был не мерфолк, а практик средних лет, похожий на человека. Он был одет в черную броню и обладал мощной аурой. Однако от него разило смертью. Его кожа была покрыта трупными пятнами, в некоторых из которых ползали личинками. Было похоже на то, что он действительно был мертвецом. Очевидно, он прятался, чтобы устроить засаду. Но теперь, когда его раскрыли, он хотел напасть, но оказался не в силах. Бесчисленные капли воды окружили его, образовав сферу, которая удерживала его внутри. Точно так же, как и предок мерфолков, он был обездвижен. Запечатав этих двоих, Седьмой владыка переключил свое внимание на острова мерфолков внизу. В этот момент ящероподобный дракон взревел, и на его спине стали выстраиваться ряды магических артефактов, высвобождающие мощные заклинания в сторону острова. В то же время в пурпурном море небес появилось множество фигур. Это были практики возведения основания с седьмого пика, а вместе с ними их удивительные и несравненные духовные корабли. Они были различных размеров и форм, но каждую из них окутывал удивительная аура. Они появились одновременно и выстроились в ряды в небе. Их сила была задействована до предела, и все они нацелились на четыре острова внизу. Сила духовных кораблей, казалось, трансформировалась в более чем сотню копий, олицетворяющих смерть. В то же время 13 еще более внушительных боевых кораблей длиной от 200 до 250 метров выдвинулись из пустоты и накрыли острова внизу. Четыре острова задрожали. У семи кровавых глаз были определенные цели для атаки, все магические артефакты и практики формирования ядра. Следующий момент ознаменовался крахом всех магических артефактов на островах. Практики формирования ядра, которым негде было укрыться, оказались скованными заклинаниями и подавлены один за другим. Теперь среди мерфолков на четырех островах не осталось ни одного культиватора формирования ядра. После этого, по взмаху руки седьмого владыки, все фиолетовое море света в небе опустилось и окутало четыре острова внизу. Оно создало всеобъемлющую формацию, которая обрушилась на мерфолков внутри. Послышались горестные вопли, и многочисленные мерфолки начали истекать кровью. Практики конденсации ци не сильно пострадали, но те, кто находился на возведении оснований, обнаружили, что их культивация была подавлена и упала на целую стадию, на великую завершенность конденсации ци. В это же время в запретном море за пределами четырех островов вспыхнул пурпурный свет телепортации, и показались ученики седьмого пика. Они не удивлялись, оказавшись над запретным морем. Напротив, они тут же достали свои духовные лодки и приземлились в море. Среди них был и Сюй Цин. В этот момент седьмой владыка, парящий в небесах, спокойно произнес: «Начинается великое состязание седьмого пика. Вы, волчата, можете идти. Множество раз наблюдают за этим, поэтому убивайте хорошо. И пусть каждое убийство приносит славу семи кровавым глазам». Он взмахнул рукавом и вызвал шторм в окружающем море, который ускорил духовные лодки. Словно острые клинки, они вонзались в четыре острова мерфолков. В один момент тысячи духовных лодок, используя силу шторма, достигли своей цели и рассредоточились по разным островам. Сюй Цин потрясенно посмотрел на огромное количество устрашающих и внушительных духовных лодок в небе, а затем перевел взгляд на разрушенный остров впереди, покрытый фиолетовым светом. Его разум был взволнован. Для него это была лишь кратковременная телепортация, но он не ожидал, что к моменту его прибытия исход битвы будет уже предопределен. Все действительно происходило так, как говорил капитан. По-настоящему важные дела решались людьми на горе. Для таких, как он, простых учеников, смысл этого великого состязания заключался в том, чтобы разбогатеть, при условии, конечно, что у них хватит сил для этого. Глаза Сюй Цина вспыхнули решимостью. Он изменил направление своей духовной лодки и поплыл к северному острову. Его целью были священная реликвия для возведения основания и пилюли возведения основания. Несмотря на то, что эффект от первого предмета был заурядным, но он намеревался продать его за полмиллиона духовных камней. Многие участники соревнования разделяли его мысли, и большинство из них были на верхних уровнях конденсации ци. С высоты видно, что более тысячи духовных лодок устремились к северному острову. Некоторые, чьи духовные лодки были сосредоточены на скорости, уже прибыли. Но Сюй Цин не отставал. Добравшись до берега, он убрал духовную лодку и помчался к джунглям впереди. Как раз перед тем, как он достиг линии деревьев, его глаза вспыхнули холодной аурой. Он молниеносно ускорился, уклоняясь от града стрел, вылетающих из джунглей. В пышных зеленых зарослях находилось несколько мерфолков, которые увидели прибытие Сюй Цина. Их взгляд наполнился жаждой убийства, и они с ревом бросились к нему. Но Сюй Цин не замедлился и продолжил движение. От взмаха его кинжала полетели головы. После убийства трех человек подряд, он внезапно сделал выпад назад, нанося удар за собой. Брызнула кровь. Он вспорол живот мерфолку, который собирался напасть на него сзади. В то же время, другие мерфолки в окружающих джунглях со злобой и кровожадностью кинулись к Сюй Цину. Его глаза сузились. Хотя он и испытывал неприязнь к морским жителям, но он прибыл сюда ради лампы дыхания духа, поэтому не хотел терять время и собирался уйти. Но перед ним продолжали появляться мерфолки, и в конечном итоге они окружили его. Сюй Цин понимал, что уйти не получится, поэтому просто понесся вперед. Вскоре после этого он покинул место схватки. С его кинжала капала кровь, когда он углубился в джунгли. В этот момент на четырех островах разгорались ожесточенные сражения между учениками седьмого пика и мерфолками. Глава 114. Чужая земля, 184. С высоты неба острова мерфолков выглядели как полумесяц, залитый фиолетовым светом. На вершине этой лунной дуги возвышался остров Мейра, посередине – острова Северные Эмирия, а нижнюю точку замыкал скрытый остров. Остров Эмирия считался главным островов мерфолков, а оставшиеся три были вспомогательными. Сюй Цин изначально мало что знал о мерфолках, но описание в нефритовой табличке, которую дал ему Хуан Янь, было очень подробным. В тексте были отмечены не только ценные места, но и рассказывалось об их истории и культуре. Мерфолки верили, что после смерти они путешествовали через храм мира в место под названием Облачная Земля, которая представляла собой причудливый мир, называемый Царством Богов. Там был похоронен первозданный бог из их древних мифологий. Этого бога звали Мир. Остров Мира был назван в его честь, как и доспехи, которым поклонялись на вулкане. Но несмотря на то, что Мир был священной фигурой в мифологии мерфолков, в конце концов, он пал, и верованиям потребовалась новая опора, не только для ритуалов, но и для экспертов, которым был необходим проводник для творения собственных божественных заклинаний. Поэтому они поверили в другую таинственную сущность, которую называли Северный Бог Инна. Отсюда и произошло название Северного острова. В нефритовой табличке также указано, что этот так называемый Северный Бог Инна на самом деле был всего лишь существом с божественностью из морских глубин Запретного моря. Хотя он обладал неукротимой мощью, ему было далеко до статуса истинного божества. Что касается скрытого острова, он был посвящен реликвиям. Мерфолки придавали большое значение имуществу и погребальным атрибутам усопших. Считалось, что обилие погребенного добра свидетельствовало о величии при жизни. Поэтому большинство умерших сородичей хоронили на скрытом острове вместе со всем их земным достоянием. Однако мерфолки не возражали против того, чтобы их потомки раскапывали могилы. В культуре мерфолков возвращение таких предметов и борьба за них считались своего рода судьбой. В этом они видели еще одну форму перерождения. И, наконец, остров Эмирия. Как главный остров мерфолков, он был назван в честь первого патриарха рода. Из-за этого имя Эмирия стало фамилией королевской семьи, а сам остров рассматривался как колыбель всей их цивилизации. Таковы были четыре острова мерфолков, несущие в себе основу их духовного мира. Обдумывая всю эту информацию, Сюй Цин также вспомнил слова Хуан Яня о храме и подсказках к нему, которые, по слухам, были спрятаны в священной реликвии клана, лампе дыхания духа. Согласно легендам, после того, как изначальный бог мира умер, он забрал храм мира с собой. В историях утверждалось, что лампа дыхания духа содержала подсказки относительно местоположения этого храма, но за столько лет никто так ничего и не нашел. Сюй Цина не волновали эти легенды, его интересовала лишь ценность лампы дыхания духа. Проносясь по джунглям, он не останавливался ни на мгновение. По пути он слышал грохочущие звуки и ощущал колебания духовной энергии. Это были отголоски сражений между мерфолками и учениками семи кровавых глаз, прибывших на остров. Сюй Цин внимательно осматривал окрестности и продолжал продираться вперед, придерживаясь верхушек деревьев и тенистых участков. Подобные джунгли были хорошо ему знакомы. В этот момент Сюй Цин был полностью уверен в своих предположениях и анализах относительно третьего принца и секты. Он также осознавал, что никто не собирается создавать ему проблем из-за того, что он убил того молодого мерфолка в городе. Это было большим облегчением. Он запрыгнул на вершину одного дерева и собирался с силой оттолкнуться, как вдруг его глаза сузились. Внезапно он ощутил острое чувство опасности и быстро отступил назад. В тот же миг из кроны большого дерева, на котором он находился до этого, вырвалась красная ветка. Эта ветвь, словно щупальце, в одно мгновение пронеслась по земле. Дерево, из которого выросла ветка, мгновенно засохло, а вместе с ним и несколько других деревьев в округе. После этого появилось еще больше красных веток, и они со свистом метнулись в сторону Сюй Цина. Он ловко от них увернулся и не стал предпринимать против них никаких действий. Вместо этого он обошел участок и забрался наверх, чтобы посмотреть на источник появления этих ветвей. Земля там осыпалась, и изнутри начало подниматься массивное дерево кровавого цвета. В момент его появления засиял красный свет, но это не помешало Сюйцину видеть то, что в стволе дерева находилось множество оторванных конечностей. Там были как человеческие, так и нечеловеческие. Все они имели зеленовато-черный цвет. Казалось, что они были специально похоронены здесь, чтобы их плоть и кровь служили питанием для дерева. К тому же они начали мутировать, накапливая в себе инородную энергию. Пока дерево продолжало расти, Сюйцин заметил, что на нем созревают более 10 огромных плодов. Эти плоды, растущие на ветках, были полупрозрачными, и в каждом из них можно было разглядеть практика Мирфолка. Они были с закрытыми глазами, а из их тел выделялось огромное количество инородной энергии, которая сливалась с плодами. Затем инородная энергия впитывалась деревом и отправлялась в бесчисленные трупы внутри ствола. Очевидно, это был особый метод, который мирфолки использовали для очищения от инородной энергии. И таких деревьев было несколько. В поле зрения Сюйцина их насчитывалось не менее 7-8. Можно было предположить, что в джунглях, прилегающих к внешним границам острова, должно быть еще больше подобных деревьев. И в тот момент, когда Сюйцин посмотрел вдаль, со всех сторон к нему угрожающе потянулись красные ветви, напоминающие щупальца. Но когда они приблизились, самая быстрая красная ветвь начала прямо на глазах увидать. На красном цвете появилось черное пятно, и оно, словно наделенное жизнью, начало быстро распространяться и разъедать все на своем пути. Это привело к тому, что ветвь резко сгнила, выпав большой массой черной слизи. Эта слизь была настолько ядовитой, что при соприкосновении она разъедала любые вещества, и даже земля издавала шипение. И это касалось не только одной ветви. Все ветви рядом с Сюйцином мгновенно сгнили, а черные пятна на них не рассеялись, а продолжали следовать прямо их корням. Издалека было видно, что чернота, покрывающая десятки увядающих ветвей, надвигалась на огромное кроваво-красное дерево. Именно в тот момент, когда огромное дерево было на грани того, чтобы окраситься в черный цвет, 10 или около того плодов внезапно задрожали. Практики мирфолки внутри, почувствовав опасность, начали один за другим открывать глаза и вырываться из своих оболочек. Однако не все мирфолки смогли среагировать так быстро. В итоге только 4 из них удалось выбраться вовремя, а оставшиеся, в тот момент, когда дерево наполнилось чернотой, его плоды, словно закапанные чернилами, мгновенно почернели и сгнили. Эта сцена вызвала у 4 мирфолков сильное побуждение к убийству. Их уровень культивации вспыхнул великой завершенностью конденсации ци, и они ринулись к Сюйцину. В их глазах Сюйцин был на том же уровне культивации, что и они, но мало кто из людей мог пробудить свои расовые таланты. Поэтому когда они сражались на одном уровне сил, инородцы обычно имели большие преимущества. И хотя путь яда был опасен, строение их тела отличалось от человеческого, поэтому они могли игнорировать многие яды. Эти 4 мирфолков летели к Сюйцину на огромной скорости. Но как только они приблизились, в глазах Сюйцина вспыхнул холодный огонек, и он резко ускорился. Такая скорость была непостижима для 4 мирфолков. Прежде чем на их лицах отразилось смятение, Сюйцин уже появился перед одним из них. Его кинжал сверкнул холодным светом, и голова первого противника слетела с плеч. Затем Сюйцин безжалостно врезался во второго. Раздался хруст. Хотя этот мирфолк обладал уникальным врожденным телом и имел определенный метод разгрузки силы, но он все равно не смог выдержать этот удар. Он даже не мог закричать. Его тело было просто вмято, плоть разорвана, а кости раздроблены. Среди брызг плоти и крови кинжал Сюйцина вылетел из его руки и пронзил лоб третьего практика. Лицо последнего мирфолка побледнело. Охваченный страхом, он резко развернулся и пустился в бегство. Но было уже слишком поздно. Не отбежав и 30 метров, он сильно затрясся, а на его коже появились черные пятна. По всей округе разнеслись истошные вопли, когда его тело начало гнить, а затем таять. Хотя мирфолки были невосприимчивы к некоторым ядам из-за своего уникального строения тела, но Сюйцин учел это, создав яд, который был особенно эффективным против них. После того, как Сюйцин убил 4 подряд, он подошел к их телам, чтобы поискать ценные вещи. Но вдруг его внимание привлекло что-то вдалеке. Там появился ученик 7 кровавых глаз. Сюйцин не знал его, но колебания описания трансформации моря, приближающиеся к великому завершению, подтверждали его принадлежность к секте. В тот момент, Когда Сюй Цин посмотрел на него, ученик застыл на месте. Как только их взгляды встретились, ученик на мгновение перестал дышать. Было ощущение, что он встретился с могущественным морским хищником в запретном море. Его тело окоченело, и только благодаря огромной силе воли и упорству он сумел сдвинуться и произнести: